Если в день выборов на Первомайской собралась огромная толпа, то теперь вообще яблоку негде было бы упасть. Пришли все от мала до велика. Притащились ведомые детьми и внуками старцы, почти не встающие уже с постелей, принесли младенцев кормящие матери. А уж те, кто мог прийти сам... Не было только бойцов, несущих вахту на входах в подземелье, да и те остро завидовали счастливцам, которые увидят бой века. Увы, в записи его увидеть будет невозможно, а посему передаваться рассказы о нем будут из уст в уста, обрастая подробностями и вымыслами, постепенно превращаясь из были в легенду. Первомайцы не были избалованы такими зрелищами. На ежегодные бои за краповый берет, проводившиеся в заброшенном подземном складе, личная заслуга полковника Балагура, свято чтившего традиции боевого братства, приглашались единицы, а все азартные игры были строго запрещены законом. И если шустрых мелких тварей можно было стравливать где-нибудь в укромном уголке, то где на подводной лодке, которую представляли собой две станции, найдешь место для гладиаторских боев. Обыватель же во все времена и во всех землях жаждал, жаждет и будет жаждать крови, даже после конца света. Главное, чтобы кровь эта была не его, но проливалась в изобилии на его потеху. Незадолго до назначенного часа президент со свитой стояли на помосте, за ночь превращенном в настоящий ринг. Появились ограждающие канаты, красные и синие углы. Батя был облачен в длинный махровый халат. По условиям, участники должны биться с голым торсом, дабы избежать всяческих ухищрений. А кровь уже не так хорошо грела стареющее тело. Утром, облачаясь перед зеркалом, Николай Михайлович смотрел на себя и не знал, радоваться или печалиться. Радовался, что до сих пор, несмотря на годы, сохранил отличную физическую форму. Его мускулатуре позавидовали бы не только сверстники, но и иные молодые. Лишнего жира тоже было совсем чуть-чуть. В основном на животе, где рельефные некогда бугры мышц понемногу стали оплывать. Хотя никаких складок пока еще не наблюдалось. Грустил, потому что видел в зеркальном отражении старика. Старика... Хорошо сохранившегося, спортивного, накачанного даже, но старика. Белая дряблая кожа с проступающими тут и там синими веревками вен, рыжие пигментные пятна, пятнающие ее, багровые звездочки расширенных капилляров, мертвые перламутрово-серые проплешины старых шрамов. Хамелеон какой-то, а не человек. «Ты старик, Коля», — думал он, массируя синие мешки, набрякшие за ночь под глазами. Несмотря на важность момента, он так и не смог уснуть до утра. «Пусть даже и победишь ты сегодня этого мальчишку. Хотя это непросто. Что с того? Это же не сказка, в которой, победив, можно впитать силу побежденного. Ты уже сейчас стар, а через несколько лет окончательно станешь развалиной. Кто придет тебе на смену? Балагур? Он немногим младше тебя. Кто-то еще? Кто?» Больше всего президент сожалел, что так и не продолжил свой род. Сперва казалось, что успеет. Девицы так и льнули к некрасивому, но привлекающему своей звериной силой спецназовцу. В женской ласке не было недостатка. Ни одна особа женского пола не задерживалась в его жизни больше месяца. В старые добрые времена до катастрофы. А потом, когда на его мощные плечи свалилась ответственность за людей, это вообще отошло на второй план. Даже не на второй, а на 99-й. Столько всего надо было успеть, решить, сделать. Времени едва хватало на банальное удовлетворение потребностей кипящего энергии организма. А вот теперь, когда есть все, можно сбавить темп, заняться собой. А он уже ни на что не годный старик. И никогда у него не будет сына. наследника. Он внезапно почувствовал зависть. Нет, он завидовал сейчас не молодым, таким, каким был он сам много лет назад. Он завидовал давно уже истлевшему в земле Князеву-старшему, оставившему после себя сразу двух наследников. Этот слабый интеллигент-очкарик, некогда вздумавший сопротивляться ему, настоящему мужику, победил. Рухнул, но сумел дать ростки, выросшие в новые деревья. Победитель же похож на одинокий дуб, еще могучий снаружи, но с мертвой трухой внутри. «Врешь!» Пытаясь унять расходившееся сердце, Середин видел в зеркале не себя, а умирающего Князева. Покрытое синяками и запекшееся кровью лицо, единственный уцелевший глаз, сверлящий его через мутноватое стекло и прошедшие годы. «Ты тогда проиграл!» «Проиграл окончательно. Одного из твоих сыновей уже нет в живых, а второй...» «Второму осталось совсем мало до начала боя». «Это ты врешь». Безжизненный голос, казалось, был реальным. «Ничего тебе не удалось, и ты это понимаешь. Сдайся, мужик. Это лучшее, что ты можешь сделать для себя». «Батя никогда не сдается». От тяжелого удара кулака зеркало брызнуло длинными, прямыми, как ножи, осколками. Остро резануло руку, но призрак исчез, канул в темном квадрате за разбитым стеклом. Что с тобой?» Балагур тронул за плечо насупленного друга, угрюмо рассматривающего обмотанный бинтом кулак. «Уснул, что ли? Встряхнись!» «Да вот, задумался». «Князев на месте?» «Нет еще». Полковник глянул на щегольский роликс у себя на запястье. 2 минуты ему осталось. Опоздает, его дело. Хлеб за ртом не ходит». «Испугался, пацан», — заверил Колотозов, восстановивший свой апломб. «Пятки смазал». «Нет». Президент бросил на недоделанного артиста тяжелый взгляд, и тот осекся. «Он придет, я знаю». «Хм», — ухмыльнулся Балагур. «Одна минута». Беззаботным остряком второй человек в Первомайской республике был лишь внешне. Когда возникала проблема, он предпринимал все усилия к ее устранению и действовал сразу по нескольким направлениям, сводя возможность неудач к нулю. И теперь он был спокоен. Бой не состоится в любом случае. «Я пришел!» Донеслось снизу, и полковник вздрогнул всем телом. Перед помостом, как и вчера, опираясь на шпагу, стоял Князев. Чуть более бледный, чем вчера, но по-прежнему уверенный в себе и спокойный. Только по острию стекали медленные, как расплавленная смола, черные капли. «Что же ты стоишь там?» Голос Середина звучал спокойно. «Поднимайся сюда и начнем. Зрители уже заждались». Поднимающегося по лестнице старшину качнуло, и Балагур довольно улыбнулся. А бойцы уже обнажались перед боем. «Да ты ранен, Князев!» Батя прищурился, кивнув на окровавленный бок, от которого его противник, морщась, отдирал присохшую одежду. «Это уважительная причина для переноса боя». «Царапина». Игорь перебросил пропитанный кровью ком одежды через канаты и выпрямился. «Я готов». Длинный порез на ребрах обильно кровоточил и, видимо, доставлял старшине немало страданий, но рана была не слишком серьезной. По крайней мере, в бойцовскую стойку он встал уверенно. «Бой будет происходить в 3 раунда», — начал было Колотозов, но президент оборвал заготовленную речь. «Никаких раундов. Бьемся до победы. Кто не сдюжит, его проблемы». «Николай», — начал было Балагуров, но в ответ последовал хорошо знакомый ему рык. «Все с поля!» и бой начался.